Андрей побеседовал с ними отдельно с каждым, подробно расспросил. Не исключалось, что они могли взять лопатку, поиграли и спрятали. Мальчики порзнь рассказали ему одно и то же, как пошли по ягоды, как увидели машину и сначала испугались, а потом подошли, и никого там не оказалось, и как старший залез на сиденье, а младшего послал в деревню сказать отцу. Потом Андрей долго и обстоятельно разговаривал с их отцом, немолодым бородатым крестьянином, потерявшим ногу еще в Первую мировую войну. Тот перечислил Андрею все, что обнаружилось в машине, когда он приковылял в рощу, и клятвенно заявил, что большая лопата лежала в кузове, а маленькая ни в машине, ни рядом с ней не было. Он резонно заметил Андрею, что в хозяйстве сгодилась бы большая лопата, а малая совсем ни к чему. Он божился, что ничего в машине не трогал, и лопатки там не было. И все же Андрей вместе с подпиской о неразглашении их разговора взял у него подписку, что малой саперной лопатки в додже не было, что ни сам Павленок, ни его дети лопатку не видели и не брали. Затем Андрей вернулся к роще. Он без труда нашел еще сохранившиеся местами отпечатки шин доджа и по ним место, где в чаще была оставлена угнанная машина. Установив весь ее путь в роще, принялся старательно искать в траве по обе стороны от следа. Вскоре он увидел, как бойцы разведроты частой цепью скользили между деревьев невдалеке от него. Они двигались без шума, сосредоточенно. Не слышалось ни разговора, ни единого слова, и Андрей с удовлетворением подумал, что они прониклись важностью задания, осознали. Он подошел к ним только после полудня, когда, расположаясь вдоль берега ручья, они обедали, точнее перекусывали немецкими мясными консервами с хлебом, огурцами и зеленоватыми помидорами. «Садитесь с нами», — предложил ему старший лейтенант и тут же сообщил. «Почти все осмотрели, а лопатки нет». «Да, может, ее здесь и не было», — с набитым ртом проговорил за спиной ротного кто-то из разведчиков. «Разговоры», — отрезал старший лейтенант, — «пока не будет лопатки, отсюда не уйдем». От еды Андрей отказался, хотя со вчерашнего ужина кусочка в рот не брал и был по-настоящему голоден, что ж сам виноват, а теперь не позорься, терпим. Представителю вышестоящего командования не солидно кормиться чужим пайком, тем более за счет подчиненных, не солидно и совестно. Чтобы заглушить чувство голода, он в два приема до отвала напился из ручья и вытер рот рукавом. Черт с ней, сожратвой! Его всерьез заботило и удручало, что отсмотрена почти вся роща, а лопатки нет. Как же так? Он задумался, но, заметив, что бойцы смотрят на него, поспешил улыбнуться. «Как бы худо ни шло дело, — наставлял его Таманцев, — никогда не подавай виду, особенно посторонним. Держись бодро, весело, тебе волком выть хочется, а ты ля-ля-ля-ля, мол, жизнь прекрасна и удивительна». Бойцы, поев, курили. Андрей тем временем отозвал старшего лейтенанта в сторону. «В вашем распоряжении еще 6, от силы 7 часов, — сказал Андрей. — Лопатку надо найти во что бы то ни стало. Вернуться без нее мы не можем, не имеем право, вы это понимаете? — Понимаю. — Закончите край рощи и начинайте по новой. Андрей показал рукой поперек. Главное, никаких пропусков. Дистанция 1,5 метра, не более. Боюсь, что ваши люди не осознали всю важность, ответственность. — Осознали, — заверил командир роты. Он оглянулся и негромко спросил. — А она точно должна здесь быть?